Глава 60. Китти не знала, случайно или намеренно Чарли никогда ни на минуту не оставался с нею наедине. Он держал себя удивительно тактично, всегда был мил с нею, внимателен и любезен, и, видя их вместе, никто бы не догадался, что они когда-то были гораздо более близки, чем простые знакомые. Но однажды днем, когда она лежала на кушетке с книгой в руках у дверей своей спальни, он появился на веранде и подошел к ней. «Что вы читаете?» — спросил он. «Книгу». Она насмешливо смотрела на него. Он улыбнулся. «Дороти отправилась на пикник к губернатору». «Я знаю. Почему вы не пошли?» «Мне не хотелось. Я предпочел вернуться домой и посидеть с вами». «Мотор ждет. Не хотите ли прокатиться по острову?» «Нет, благодарю вас». Он сел в ногах кушетки, на которой она лежала. «Нам ни разу не пришлось поговорить с вами с глазу на глаз». Она холодно и дерзко посмотрела ему прямо в глаза. «Вы, значит, предполагаете, что у нас есть что сказать друг другу?» «Даже очень много». Она чуть отодвинула ноги, чтобы не прикасаться к нему. «Вы все еще на меня сердитесь?» — спросил он с улыбкой. В глазах была ласка и нежность. «И не думаю сердиться», — со смехом сказала она. «Если бы это было правдой, вы бы не смеялись. Вы ошибаетесь, я слишком вас презираю, чтобы ненавидеть». Он оставался невозмутимым. «Мне кажется, что вы ко мне не вполне справедливы. Если вспомнить, как было дело, то вы должны по совести признаться, что я был прав». «С вашей точки зрения, да. Теперь, когда вы близко узнали Дороти, вы должны признать, что она славная женщина». «Конечно, я ей бесконечно благодарна за ее доброту ко мне. Эта женщина одна из тысячи. Я бы никогда себя не простил, если бы мы с вами тогда сбежали. Это была бы гадость по отношению к ней. Кроме того, я должен был подумать и о своих детях, это повлияло бы на все их будущее». С минуту она задумчиво смотрела на него. Она чувствовала себя хозяйкой положения. «Я внимательно наблюдала за вами с тех пор, как я здесь, и пришла к заключению, что вы очень привязаны к Дороти. Я не считала вас способным на это». «Я ведь вам говорил, что очень ее люблю. Я никогда не сделаю ничего, что может доставить ей хоть минутное огорчение. Лучшей жены, чем она, ни один человек себе пожелать не может». «Вам никогда не приходила в голову мысль, что вы обязаны быть ей верным?» «Чего глаз не видит, о том сердце не болит», — с улыбкой сказал он. Она пожала плечами. «Вы достойны презрения. Я только человек. Я не понимаю, почему вы считаете меня подлецом за то, что я до безумия влюбился в вас. Я в этом не виноват». Ее сердце дрогнуло, когда он произнес эти слова. «Я была достойной дичью», — с горечью отвечала она. «Конечно. Как же я мог предвидеть, что мы попадем в такую чертову ловушку? Во всяком случае, вы уже вперед рассчитали, что если кто-нибудь и пострадает, то уж никак не вы. Это уж слишком. Теперь, когда все кончено, вы должны признать, что я действовал наилучшим образом для нас обоих. Вы растерялись и должны быть рады, что я сохранил присутствие духа. Разве вы думаете, что было бы хорошо, если бы я согласился исполнить ваши требования? Нас поджарили на сковородке, но было бы еще хуже, если бы нас швырнули прямо в печку. С вами никакой беды не случилось. Поцелуемся и заключим мир». Она чуть не расхохоталась. «Неужели я должна забыть, что вы без малейшего сожаления послали меня почти на верную смерть? Какие глупости! Я же вам говорил, что нет никакой опасности, если быть осторожным. Неужто отпустил бы я вас туда, если бы не был вполне в этом убежден?» «Вы были убеждены, потому что вам этого хотелось. Вы один из тех подлецов, которые верят только тому, что для них выгодно. Во всяком случае, результаты доказывают, что я был прав. Вы вернулись, и, смею сказать, вернулись еще более красивые и привлекательные, чем когда-либо. А Вальтер? Он не устоял, чтобы не высказать пришедшую ему в голову игривую мысль. «Вам очень к лицу черное». Возмущенная, она смотрела на него и внезапно зарыдала. Ее прелестное лицо исказилось от горя. Она не пыталась закрыть лицо, а продолжала лежать с вытянутыми вдоль тела руками. «Ради бога, перестаньте так плакать. Я не хотел вас обидеть, я только пошутил. Вы знаете, как искренне я сочувствую вашему горю. Молчите. Перестаньте говорить глупости. Я бы отдал все на свете, чтобы вернуть Вальтеру жизнь. Мы с вами причина его смерти». Она вырвала от него руку, которую он пытался взять. «Оставьте меня, уйдите. Это единственное, о чем я вас прошу. Я ненавижу и презираю вас. Вальтер стоил 10 таких, как вы, а я, глупая, этого не понимала. Уходите! Уходите!» Видя, что он опять собирается что-то сказать, она вскочила и пошла в свою комнату. Он вышел за нею следом и предусмотрительно задвинул ставни. Они очутились почти в полной темноте. «Я не могу покинуть тебя в таком состоянии», — сказал он, обнимая ее. «Верь, что я не хотел оскорбить тебя. Не прикасайтесь ко мне. Ради Бога, уйдите!» Она старалась вырваться из его объятий, но он не выпускал ее. Она исступленно рыдала. «Дорогая, любимая, я всегда тебя страстно любил, а теперь люблю еще сильнее прежнего. Как вы можете так лгать? Выпустите меня! Будьте вы прокляты! Выпустите меня! Не будь безжалостна, Китти. Я сознаю, что поступил с тобой как скотина. Прости!» Она рыдала и вся дрожа, боролась, стараясь вырваться из его объятий, но прикосновение его рук действовало на нее удивительно благотворно. Когда-то она так жаждала хоть раз испытать снова это счастье. Теперь она вся дрожала. Силы оставили ее, и чувство невыразимой истомы охватило тело. Горе о Вальтере сменилось жалостью к самой себе. «Как ты мог быть так жесток ко мне?» — рыдала она. «Ведь я всем сердцем любила тебя. Никто никогда так не любил тебя, дорогая, милая!» Он осыпал ее поцелуями. «Нет, нет!» — кричала она. Он старался повернуть к себе ее лицо и жадно искал ее губы. Она уже не понимала отрывистых, страстных слов, которые он произносил. Его объятия крепко сжимали ее. Она прильнула к нему, как испуганный ребенок к груди матери, ища приюта и безопасности. Она слабо стонала, глаза закрылись, и лицо оросилось слезами. Он нашел ее губы, и ощущение его поцелуя небесным огнем пронзило ее тело. Это было блаженство, которое как пламя пожирало ее, и она сияла, как преображенная. В сновидениях она уже переживала это чувство упоения. Что он с ней делает? Она не понимала. Это была уже не женщина, а олицетворенное сладострастие. Он поднял ее, как перышко, и понес. Она с отчаянием страсти прижималась к нему, голова ее упала на подушку, губы его впились в ее губы. Глава 61.